Глава 11. Энергия рода. Как использовать силу предков для изменений и роста? Вы наверняка не раз ощущали, будто за вашими плечами груз, и вы пытаетесь двигаться дальше, но что-то удерживает вас на месте. Это ощущение может быть связано с родом, с историей предков, их удачами, ошибками, радостями и трагедиями. Родовая энергия — это нечто большее, чем просто память о прошлом. Это неуловимый глазу поток, который связывает нас с нашей семейной историей, нашими корнями. Каждый из нас — продолжение своего рода. А род — это источник огромной силы. Иногда эта энергия поддерживает нас, а порой становится тенью, которая мешает нам продолжать движение. В этой главе я расскажу, как распознать влияние рода на вашу жизнь, как обрести связь с предками и использовать их силу для изменений, которые помогут расти и добиваться нового уровня. Энергия рода — это как река. Она может питать и давать жизнь, а может стать бурным потоком, который сбивает с ног. Но можно научиться направлять этот поток, чтобы он стал вашим союзником. Настало время открыть для себя этот источник силы. Что такое энергия рода? Давайте посмотрим на ваш род как на мощное дерево, которое растет веками. Его корни глубоко проникают в землю, черпая из нее силу и мудрость предков. Ветви устремлены к небу, связывая прошлое с настоящим и будущим. А вы — один из плодов этого дерева, несущий в себе историю всего рода. Энергия рода — это поток жизненной силы, который связывает всех членов семьи через поколения. Она передает не только опыт и знания, но и травмы, страхи и убеждения. Это семейное наследие. Часть его может быть богатством, которое поддерживает, а часть — грузом, который тянет вниз. Эта энергия включает в себя все. Силу вашей прабабушки, которая выжила в тяжелые времена, мечты вашего деда, не сбывшиеся из-за обстоятельств, или боль ваших родителей, которую они не успели исцелить. Она течет сквозь поколения, как река, несущая в себе и питательную влагу, и тяжелые осадки. Но в ваших силах направить ее так, чтобы она стала источником силы, а не препятствием. Давайте разберем, как энергия рода влияет на нас. Представьте, что внутри вас есть незримый поток. Когда энергия рода гармонична, вы чувствуете себя уверенно, у вас есть силы идти вперед, реализовывать свои мечты и строить отношения. Но если в роду были травмы, потери или тяжелые события, этот поток может стать мутным, замедленным, что проявляется в виде страха, неуверенности и повторяющихся проблем. Работа с родовой энергией похожа на очищение этого потока. Вы можете осознать, что не все эмоции и убеждения, которые вы испытываете, принадлежат вам. Возможно, часть из них пришла от предков. Проработав это, вы сможете вернуть себе свободу. Энергия рода связывает поколения. Она может быть источником вдохновения, когда вы знаете, что внутри вас есть сила тех, кто прошел через трудности и выстоял. Но если эта энергия наполнена неразрешенными конфликтами и болью, она становится барьером. Понимание этой силы — первый шаг к тому, чтобы использовать ее во благо. Вы — это не только результат вашей жизни, но и часть огромной истории, в которой есть и тьма, и свет. И сегодня у вас есть шанс выбрать, какой частью этой энергии вы хотите воспользоваться. Энергия рода действует на нас, как ветер на парус. Она может либо помогать двигаться вперед, либо создавать встречное сопротивление. Это влияние проявляется как поддерживающая сила или ограничивающий груз. Поддерживающая энергия рода — тот ресурс, который мы можем черпать из силы наших предков. Каждое поколение оставляет нам в наследство не только проблемы, но и сокровища — мудрость, стойкость, талант. Поддерживающая энергия является мощным фундаментом, на котором вы можете строить свою жизнь. Представьте, если ваши предки прошли через трудности, выстояли и нашли способы выжить, эта сила есть и в вас. Приведу примеры поддерживающей энергии. Сила трудолюбия. Если ваша прабабушка с раннего утра до поздней ночи трудилась, чтобы накормить свою семью, эта энергия может проявляться и в вас, как настойчивость и умение доводить дело до конца. Мудрость сильных женщин. Если в вашем роду были женщины, которые воспитывали детей в одиночку или брали на себя ответственность за семью, вы можете чувствовать их силу, когда сталкиваетесь с трудностями. Успех и новаторство. Если кто-то из ваших предков первым пошел учиться или открыл свое дело, эта энергия может поддерживать вас в профессиональных амбициях. Существует также ограничивающая энергия. К сожалению, не все истории, которые передаются нам от предков, являются источником вдохновения. Если в роду были потери, трагедии или стыд, эта энергия может стать препятствием. Рассмотрим примеры ограничивающей энергии. Страх перемен. Если ваш дедушка пережил войну и был вынужден покинуть свой дом, это могло оставить в роду память о том, что перемены опасны. Вы можете чувствовать это как необъяснимый страх начинать что-то новое. Чувство одиночества. Если кто-то из ваших предков был отвергнут или изолирован, этот опыт мог закрепиться в роду как чувство изоляции или страха быть брошенными. Финансовая неуверенность. Если в семье были серьезные финансовые потери, эта энергия может проявляться в вас в виде страха тратить деньги или недоверия к успеху. Таких случаев в моей практике очень много. Марина обратилась ко мне с ощущением, что она буквально утопает в своей жизни. Ей не хватало энергии ни на работу, ни на отношения. Она чувствовала, что все время топчется на месте. Когда мы начали исследовать ее родовую историю, выяснилось, что ее дедушка был раскулачен и отправлен в ссылку. Это травматичное событие оставило след в семейной системе. Через поколение это проявилось у Марины как страх потери стабильности. Она боялась принимать важные решения, меняя что-либо в своей жизни. Мы начали работать с этой родовой памятью. Через осознание, терапию и внутреннюю работу с помощью практик и упражнений Марина смогла отпустить историю, которая ей не принадлежала, и ощутила, как к ней возвращается сила. Она поняла, что ее жизнь — это ее выбор, а дедушкины страхи больше не определяют ее действия. Энергия рода — это мост между прошлым и будущим. Вы можете осознать, какие элементы этого наследия поддерживают вас, а какие нужно отпустить, чтобы двигаться дальше. Давайте разберемся, как почувствовать энергию своего рода. Чтобы начать взаимодействовать с силой своего рода, важно понять, связь с предками уже существует внутри вас. Вы — их продолжение, их история и мечты, которые живут в вашей крови. Но как сделать эту связь осознанной? Как ощутить их поддержку и силу? Вот несколько практик, которые помогут вам почувствовать свое место в родовой системе и использовать ее энергию для изменений. Первое — визуализация родового дерева. Представьте, что вы стоите в центре большого и могучего дерева. Его корни уходят глубоко в землю. Это символ ваших предков, их опыта и сил, которые помогают вам стоять твердо. Как это сделать? Найдите тихое место, закройте глаза и представьте, как по этим корням к вам поднимается энергия. Теплая, сильная, обволакивающая. Почувствуйте, как она наполняет вас устойчивостью, спокойствием и уверенностью. Ощутите, что вы не одиноки. За вашей спиной стоят поколения, готовые вас поддержать. Эта практика помогает ощутить свои корни и почувствовать, что ваша жизнь — это часть большого и важного потока. Вторая практика — мысленный разговор с предками. Многие думают, что связь с родом — это что-то сложное и мистическое. Однако на самом деле она начинается с простой благодарности. Даже если вы не знаете своих предков по именам, их энергия все равно с вами. Что можно сказать предкам? «Я благодарю вас за силу, которую вы мне передали. Я принимаю вашу поддержку и оставляю вам то, что мне не служит. Я живу свою жизнь, но с уважением к вашему пути». Вы можете произносить эти слова мысленно или вслух. Главное — почувствовать, что вы говорите это искренне, с уважением и любовью. Третья практика — создание родового пространства. Физическое пространство, посвященное вашему роду, может стать якорем для осознания своей связи с предками. Это место, где вы можете остановиться, почувствовать тишину и сосредоточиться на своих мыслях. Как создать это пространство? Выберите уголок в доме, где вы будете чувствовать себя комфортно. Поставьте там фотографии предков, если они у вас есть. Если фотографий нет, разместите свечу или символ, который ассоциируется у вас с родом. Это может быть место для медитации, написание благодарственных писем или просто для размышлений. Это пространство будет вашим напоминанием о том, что вы не одни. Оно поможет черпать силу и вдохновение, особенно в сложные моменты. Я замечала, что люди, которые начинают работать с энергией рода, ощущают удивительные изменения. Одна из моих клиенток, Наташа, долгое время чувствовала себя потерянной и одинокой. Она начала с маленьких шагов, визуализировала родовое дерево, благодарила своих предков перед сном. И через некоторое время поделилась со мной. «Я чувствую, что кто-то держит меня за руку, даже когда я одна». Эта работа не только дает силу, но и помогает избавиться от чувства изоляции, возвращая ощущение внутренней стабильности. Попробуйте, и вы увидите, что сила вашего рода — это мощный ресурс, который уже есть в вашей жизни. Помимо практик, рекомендую использовать практические упражнения для работы с энергией рода. Работа с энергией рода — это нечто большее, чем просто осознание. Это процесс, который помогает укрепить связь с предками, освободиться от ограничивающих сценариев и использовать силу своей семьи для роста и развития. Упражнение «Благодарность предкам». Когда мы благодарим свой род, мы признаем его силу и вклад в нашу жизнь. Это создает положительный энергетический поток между вами и вашими предками. Как это сделать? Возьмите лист бумаги и напишите заголовок. «Я благодарю свой род за…». Завершите фразу минимум 10 раз. Например, за силу преодолевать трудности, за их смелость и решительность, за то, что я могу жить своей жизнью. Зачем это нужно? Когда вы благодарите свой род, то укрепляете связь с позитивной энергией предков и учитесь находить опору в их опыте. Упражнение «Медитация на связь с родом». Это упражнение поможет вам почувствовать силу рода и ощутить поддержку предков. Как выполнять? Сядьте в удобное место, закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. Расслабьте тело. Представьте, как за вашей спиной выстраивается цепочка людей. Ваши родители, бабушки, дедушки. И все предки до самых истоков рода. Почувствуйте, как они смотрят на вас с любовью и одобрением, как их энергия наполняет вас. Поблагодарите их за то, что они дали вам жизнь, и попросите поддержки в своих начинаниях. Эта медитация помогает осознать, что вы не одиноки. За вашей спиной целый род, готовый делиться с вами своей мудростью и силой. Я видела, как эти практики меняют жизнь моих клиентов. Одна женщина, Марин, долго чувствовала себя потерянной, но после того, как она составила генограмму и провела несколько медитаций, она сказала: «Теперь я знаю, что я — часть чего-то большего, и это дает мне силы идти дальше». Эти упражнения могут показаться простыми, но их эффект глубже, чем вы можете представить. Начните с малого, и вы заметите, как энергия вашего рода начнет работать на вас. Мы подошли к важному пункту. Как трансформировать негативную энергию рода? Энергия рода — это мощный поток, и хорошая новость в том, что вы можете трансформировать негативную энергию в ресурс, который станет вашей опорой. Упражнение «Освобождение от груза прошлого». Иногда мы несем в себе груз, который даже не осознаем. Это может быть страх, стыд или чувство вины, переданное через поколение. Подробную практику для проработки чувства вины мы уже с вами обсудили. Рассмотрим еще один способ. Представьте, что на ваших плечах висит рюкзак, наполненный семейными травмами. Визуализируйте, как вы снимаете этот рюкзак и кладете его на землю. Скажите себе: «Я благодарна за опыт своих предков, но я больше не несу этот груз. Я свободна». Это простое действие помогает осознать, что вы не обязаны нести на себе все, что произошло в прошлом. Упражнение для создания новых установок. После того, как вы освободились от негативной энергии, важно заполнить это пространство позитивными установками, которые станут основой для вашей жизни и будущих поколений. Как создать новые установки? Возьмите лист бумаги и напишите сценарий, который вы хотите передать своим детям и внукам. Например, в нашей семье любовь приносит радость и поддержку. Мы создаем гармоничные и уважительные отношения. Наш род живет в изобилии и процветании. Читайте эти установки ежедневно, наполняя их энергией и верой. Расскажу вам две истории о силе рода из своей расстановочной практики. Первое — о том, как энергия рода помогает двигаться вперед. Светлана всегда чувствовала, что ей не хватает уверенности. Однажды, разбирая семейные фотографии, она узнала, что ее прабабушка была учительницей, которая вдохновляла своих учеников даже в самые трудные времена. Светлана начала представлять, как прабабушка поддерживает ее своими словами: «Ты можешь больше, чем думаешь. Верь в себя». Это стало ее внутренним ориентиром, помогая принимать смелые решения в карьере и личной жизни. Вторая история о том, как освободиться от груза рода. Ирина жила с постоянным страхом успеха. Она чувствовала, что каждый раз, когда она начинает двигаться к цели, ее что-то останавливает. Когда она обратилась к родовой истории, выяснилось, что ее прадед потерял все во время репрессий. Это событие передалось женщине как страх: «Потеряю все, если поднимусь высоко». Работая с прощением и практиками благодарности, Ирина начала менять свое отношение к успеху. Постепенно ее страхи ушли, и она открыла свой бизнес, который приносит ей радость и стабильность. Эти истории показывают, что сила рода — это не только ограничение, но и ресурс, который вы можете использовать для личного роста. Освобождение от прошлого и создание новых установок открывают дверь к жизни полной энергии и возможностей. Энергия рода связывает вас с вашими предками. В ней заключены уроки, сила, мудрость и, возможно, старые раны. Но самое важное — понимание, что вы не пленники этой энергии. Вы можете использовать ее, чтобы преобразить свою жизнь и создать для себя и своих будущих поколений новые сценарии. Вы — это продолжение своего рода, но вы не обязаны повторять его ошибки. Вы можете забрать лучшее — стойкость, мудрость, упорство, любовь, а все, что ограничивает, оставить позади. Это не обязывает вас к тяжелому пути. Наоборот, это дает возможность обрести внутреннюю свободу и жить так, как вы хотите. Помните, что энергия рода не статична. Она меняется, как только вы начинаете менять свое отношение к ней. Вы способны сделать свой род источником вдохновения и силы, а не тяжелого груза. Главное — это осознанность, принятие и желание двигаться вперед. Ваша жизнь — это новая глава в книге рода. Напишите ее так, чтобы вы гордились каждым ее словом.